Я раздет, разут временно, а ты постоянно. В кабак вошел Иван Елагин. Его встретил почтительный гул. С приходом Елагина задвигались табуреты, девочки засновали между столами. Дунька зажгла фарфоровую лампу, хотя в окна лился нежный закатный свет. Старатели подходили к Елагину, чокались кружками, жесть звякала пустынно и холодно, знакомились с Данауровым и уже только по одному тому, что с ним сидит сам Елагин, принимали Андрея в свое братство. «Господа старатели, от нашего сегодняшнего согласия зависит судьба завтрашнего дня. Полковник Широкий приказывает создавать отряды самоохраны. Скоро начнем карательный поход против партизан Алешки Южакова». Звонко, властно, с леденящей визгливостью сказал Елагин. «Вопросы есть?» «Как не быть?» — отозвался Матвейка-паук. «Что же теперь с россыпями горной артели? Там ведь золотишко-то самое жирное. Старатели поразбежались, куда глаза глядят. Про Алешку Южакова ни слуху, ни духу. В тамошних бы шурфах порыться недурно. Тепереча все участки горной артели — собственность господина Елагина. Он и станет распоряжаться, не правда ли, Ванечка?» Ставила свое словечко Дунька. «А я разделю их между молодцами из моего отряда самоохраны. Желающие записаться, прошу. Торопитесь, господа. Русские дворяне прошляпили революцию и очутились на свалке не только истории, но и России. Вы вступаете в отряд, господин Данауров?» Спросил Елагин. «Я мужик, а не дворянин. Вы из сословия золотоискателей, и это накладывает определенные обязанности», — нахмурился Елагин. «Пиши меня первым. Подпись свою буду подкреплять вот этим», — паук положил на стол револьвер. За час отряд под водительством Ивана Елагина был скомплектован, и совещание превратилось в пирушку. «Если понадобится мука, чай, табак, заглядывайте в мою лавку. Вы встали на путь частного предпринимательства. Значит, товарищ по духу, а не какой-нибудь Южаков. Этот тип весь в политике, словно гусь в перьях. Он классовую борьбу сделал своим девизом», — говорил Елагин. «На песке ненависти не построишь добра», — возразил Данауров. «На золотом песке можно». «Против кого будет действовать ваш отряд?» — спросил Андрей. — А против таких красногожих, как Южаков? Он о войне с дворцами турусы разводит. Среди старателей дураков немало. Верят, что Южаков из хижин в дворцы их переселит. Паук, уже захмелевший, закрякал. — Верно, Вань. Идиотов не сеют, не жнут. А Южаков, как сбежал с прииска, так в болотные кочки и забился. Думал козырным валетом наших королей побить. Да карта-то крапленая подвела. Дунька с припрясом ходит толстозадая. Деньги на кон, отец дьякон. И я тебе чечетку отчебучу, хочешь прямо на столе, — объявила Дунька, ставя перед пауком белый в розовых разводах чайник со спиртом. «Разослать бы тунгусам письма, пусть ловят большевичков, а нам волокут трофейчики. Ну, уши там, али руки, а мы станем недурненько платить», — постучал трубкой о столешницу паук. «Не понял, о чем это ты?» — переспросил Данауров, чувствуя неожиданный ожог в сердце. Матвейка-паук сердечно повторил. «То, что ты говоришь, — подлость!» Матвей Максимович пошутил. «Туземцы не знают грамот. Бесполезно писать им письма», — начал успокаивать Елагин. «За такие шутки бьют по морде!» — вскипел Андрей. «Надо же! Об отрубленных ушах подлец размечтался.